И ничто не должно разделить этого единства. И папы, и мамы должны понять, что это святыня. И когда особенно это освящается браком, церковным браком, когда сам Бог благословляет это единство, то это уже церковное таинство. И разорвать это единство никому не дано. Компрометировать это единство, подкапываться под него, говорить: деточка, знаешь, у тебя мужей будет много, а мама одна, это ужасно. Это великий грех, и родители должны делать все для того, чтобы сохранить это единство. И вот даже так вот, вроде муж там не очень, может быть, хороший, или там жена у него, так сказать, не очень с точки зрения мамы, пап. Конечно, родители должны, может быть, помочь и добрым советам, и не дистанцироваться, не отходить от семьи. Но ни в коем случае не разжигать возникающих противоречий, каких-то конфликтов, наоборот, их тушить и сказать: Боже, тебя упаси, тебя Бог соединил. Ты о чем, голубушка, думала? Ты что, думаешь, за следующего выскочить, да? Так тебя же Бог соединил, ты же с мужем своим должна всю жизнь прожить. На что же ты рассчитываешь? Вот как мама должна сказать дочери, у которой вдруг появились какие-то сомнения, правильно ли она сделала выбор. И родители должны поддерживать молодую семью. Не просто как у нас, знаете, там вот денежки дают там или еще что-то, а в первую очередь духовно поддерживать семью, помогать молодым людям быть вместе. И поэтому совершенно однозначный ответ. Совершенно однозначный. Брак – это таинство. Единство двух людей, благословленное Богом единство, никто не имеет права разрушить. Если родители берут на себя эту страшную ответственность за разрушение семьи, это великий грех. Простите, пожалуйста, владыка, но ведь все равно происходят разводы. Почему это происходит? И возможен ли развод вообще? Вообще церковь не признает разводов. Есть только одна причина, по которой люди могут развестись. Это вина прелюбодеяния, то есть нарушение супружеской верности. Когда происходит нарушение супружеской верности, то разделяется единство двух. Да? То есть происходит раскол. Еще не развод, но раскол. Это все равно, чтобы взять вот так тарелку, разбить ее, да? Но она еще вместе. Ее вот так, если сложить силой, то можно на нее вот и пирожок положить. Да? Но вообще ее нужно уже склеивать. Уже склеивать. Если клей хороший, то можно восстановить единство. А если неважный, то всегда будет эта трещинка чувствоваться, да? Но апостол Павел говорит нам, и сам Спаситель говорит нам, о том, что вина прелюбодеяния – это вина, которая разрушает брак. И вот если эта вина доказана, то тогда может быть и церковный развод. А если муж пьет? Пьянство – это болезнь. Это великое испытание для семьи, это огромная скорбь для женщины, это действительно пытка и жертва. Но я бы сказал, что эту жертву нужно нести до тех пор и настолько, насколько хватает сил. И помогать мужу вырваться из этого оцепенения. Страшная проблема нашего общества. Это самое страшнее всех этих наших экономических трудностей. Мы справимся с нашей экономикой, а вот восстановим ли мы здоровье подорванное? Я вот недавно вернулся из поездки в один из районов Смоленской области. И с главой администрации районным беседовал о состоянии экономики, сельского хозяйства. Умный такой мужик. Много, кстати, очень умных у нас толковых руководителей районных. Я очень люблю общаться с этим вот звеном руководства. Там реальная власть и реальная жизнь, и никакой политики. Этот человек мне сказал такую вещь: вы знаете, не в деньгах дело, конечно, денег нету, не хватает инвестиций почти никаких. Но самая главная проблема – некому работать, народ спился, мужик не может в руки ничего взять, у него из рук все валится. И вот тут, если женщина отступится, кто спасет-то? А детей ведь жалко. А вы знаете, здесь опять-таки вот никаких советов не может быть, здесь все естественно. Нести этот крест нужно настолько и так долго, как сохраняется чувство любви. Вот и все. Вот есть любовь, значит, есть жалость, есть готовность пожертвовать. А когда все уже исчезло, конечно, тогда люди не могут жить друг с другом. Но я не вижу, кто еще может спасти сегодня наших мужчин, кроме их жен. Так вот, дай Бог, чтобы наши женщины, вообще мученицы, исповедницы, труженицы, низкий им всем поклон, чтобы они здесь смогли выдержать вот эту незримую борьбу за своих мужей, за своих детей. Бросишь мужа вот на полпути, а где гарантия, что сын не станет алкоголиком? А спасла мужа, какой великий пример для сына или для дочери? Какой великий пример любви, целостности семьи? Вот в эту бездну надо заглядывать, конечно. Я понимаю, что многие женщины сейчас просто отмахнутся и скажут, да как я с этим своим алкоголиком и звягом жить могу? А я бы вот так сказал, живите, пока живется, пока еще есть силенки, пока есть какое-то чувство любви или жалости, потому что вот на этой-то любви, может быть, мы и вытянем Россию в первую очередь, спасем нашего человека. Можно? Я бы хотел обратить особенно внимание на то, что много нам пишут из мест заключения, из тюрем, из исправительных учреждений. Некоторые письма наполнены такой болью и отражают такое страдание, что буквально без слез читать невозможно. Некоторые просят, чтобы к ним пришел священник, чтобы на них обратили внимание местные епархиальные власти. Мы постараемся на все такие письма конкретно ответить их авторам. А сейчас, пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к своим собратьям, в первую очередь к священнослужителям, на территории приходов которых находятся исправительные трудовые учреждения, непременно посещать эти места скорби, непременно нести туда свет Христовой истины, облегчать людям жизнь, такую сложную, такую мрачную, такую нечеловеческую подчас. Слово священника, исповедь, принятие святых Христовых тайн может спасти многих, кто на грани отчаяния. Сила благодати Божией, верим, не только может спасти их от какого-то рокового и ненужного и опасного шага, но может помочь затем вступить на путь исправления, вернуться к честной жизни. Вот я хотел бы такими словами ответить на многочисленные письма, которые поступают к нам из мест заключения. Сегодня церковь активно работает с заключенными, а также и с коллективами исправительных учреждений. Создан специальный отдел Московской патриархии по взаимодействию с правоохранительными органами, с вооруженными силами. Мы надеемся, что по мере укрепления нашей церковной жизни появится больше священнослужителей, специально подготовленных для работы в местах заключения. Ну а пока этого нет, нужно нести этот крест и это служение приходским священникам, которым сегодня, конечно, очень трудно. И храмы восстанавливать надо, и паству опекать, и в армию идти, и благотворительностью заниматься. Но и тюрьмы забывать нельзя. Пишет вам Татьяна из города Курчатова. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, угодно ли Богу музыкальные и другие небогослужебные мероприятия, проводимые в православных храмах? Мы не можем ответить на этот вопрос, угодно это Господу или не угодно. Мы можем лишь только ответить на этот вопрос с точки зрения нашей традиции. Соответствует исполнение каких-то музыкальных номеров в храмах нашей русской православной традиции или не соответствует? По всей вероятности, сейчас, когда многие из наших сограждан путешествуют по заграничным странам и посещают их, то нередко сталкивались с таким явлением, когда в Западной Европе или в Америке, а иногда даже и на православном Востоке, в храмах исполняются музыкальные произведения, концерты. Вот если говорить о русской православной традиции, то для нас это не совсем традиционно. Правда, в средневековой России в храмах даже устраивались театрализованные постановки. Но это были особые театрализованные постановки, так называемые мистерии. Сюжет этих постановок был библейским. И они устраивались в нарочитые дни, в воспоминания определенных событий из Ветхого и Нового Завета. Так хорошо известно из исторической литературы очень интересная мистерия, которая называлась «Шествием на Сляте». Патриарх всероссийский в вербное воскресенье восседал на осле в память о Христе Спасителе, который именно на молодом осле взошел торжественно в Иерусалим накануне своих страданий. Это шествие на осляте совершалось из Кремля в центральную часть Москвы и сопровождалось особым пением, особым представлением. Это не был обычный крестный ход. Это была некая мистерия, целью которой было воспитание людей. Известна и другая мистерия, так называемое печное действо. В воспоминании о отроках, которые в Ветхом Завете из-за верности единому Богу были вавилонским царем Навуходоносором брошены в печь, но не сгорели от огня, силой Божию были спасены. Вот это печное действо совершалось также в определенное время, было приурочено к определенным дням церковного календаря и совершалось в храме, как некое театрализованное представление, но целью имело воспитание людей, приобщение их к библейской истории. В настоящее время в православных храмах нередко совершаются действия, которые напоминают концерт. Это в основном музыкальные номера, хоровые номера, церковная музыка, которая предлагается слушателям не в контексте богослужения, а специально в виде духовного концерта. Вот такого рода представления, если хотите, такого рода номера, они входят в нашу традицию, в нашу церковную и светскую культуру. Они не шокируют людей и воспринимаются с большим уважением. Что же касается показа сугубо светских номеров в храме, то это не принято у нас на Руси. Ну а сегодня в этом особой нужды нету. Простаивают концертные залы пустыми. И там, видимо, можно с легкостью провести любой концерт, любое представление. И не нужно для этого просить или требовать помещения храма. Я хотел бы вам процитировать тоже трогательное письмо из Белгородской области. Это город Валуйки, улица Совхозная. Некто Трубников, который, к сожалению, не написал нам своего имени и отчества, но обратился вот с таким письмом. «Здравствуйте, уважаемый отец Кирилл. Разрешите, пользуясь случаем, поблагодарить вас за ваши интересные передачи, из которых я каждый раз узнаю много нового. Особенно меня заинтересовала передача от 18 октября 1997 года, в которой вы говорили о древнем христианском направлении, в котором воспитывался святой Сергий Радонежский. И, к большому сожалению, я не записал сразу название этого течения в христианстве, а мне так необходимо познакомиться с ним. Оно называлось исихазмом, и зародилось оно на горе Афон. И смыслом этого духовного и богословского движения православной церкви было стяжание дара Святаго Духа, особое созерцание посредством молитвы и самоуглубления. Старцы, святые подвижники и богословы, которые проходили через эту школу созерцания, как бы привлекали к себе особенным образом благодать Божию, напитывались божественной энергией настолько, что даже внешний их вид отличался от обычных людей. Они сияли. Их лица были просветленными, подобно тому, как был просветлен Господь на Фаворской горе силой божественной благодати. Так и люди, через молитву и созерцание, привлекавшие к себе эту божественную благодать, отражали ее не только своими помыслами, не только силой воли и красотой чувств, но и даже внешним видом. Дарья из Москвы спрашивает в своем письме, как быть православному, если заходит спор по вопросам веры с атеистом или человеком, исповедующим другую религию? Стоит ли спорить и что-то доказывать? Ну, вопрос вообще очень интересный и важный. Дело в том, что у нас на Руси любят спорить. Есть такая даже пословица русская. В спорах, дескать, рождается истина. Сомнительная пословица. Я лично не знаю ни одного спора, в котором бы родилась истина. Чаще всего споры содействуют конфронтации людей. Если та или иная тема проходит через спор, то она почти обречена на то, что вокруг нее никогда люди не объединятся. Почему так? Да потому что в спорах очень выпукло представлен личностный элемент, личностное измерение. Человек отстаивает свою точку зрения, потому что эта точка зрения, представленная в споре, как бы отождествилась в его собственном сознании и в сознании окружающих с его личностью. Отстаивая точку зрения, человек самого себя отстаивает, свое достоинство, свою самостность, свою нередко гордыню, а истина обычно уходит на задний план. Истина рождается в дискуссии, назовем это так, в отличие от спора, когда у такой дискуссии априори есть определенные исходные идеи, положения. Когда соединяются люди, действительно желающие отыскать истину. Ну вот представьте себе, идет следствие по какому-то делу. И специалисты, ведущие это дело, и крайне заинтересованные в том, чтобы, допустим, отыскать преступника, обмениваются точками зрения во имя достижения общей цели. Решить проблему, схватить преступника. Здесь свое «я» уходит на задний план. Здесь твое «я» объединяется с другим «я» во имя достижения общей цели. Вот в такой дискуссии может родиться истина. Еще апостол учил нас уклоняться от пустых споров. Но апостол Петр так ясно сказал нам о том, чтобы мы были всегда готовы всякому требующему у нас отчета в нашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением. Свидетельство – это не дело священнослужителей только, это дело каждого человека. И дай Бог, чтобы в том свидетельстве, которое сегодня наш верующий народ несет нашему обществу, была и кротость, и благоговение, через которые общество открыло бы себя навстречу вечным и спасительным христианским ценностям. В религиозном плане означает Рождество Христово. Почему мы так празднуем его? Почему оно имеет для нас такое значение? Господь родился в Вифлеемской пещере от Девы Марии. Сын Божий стал Сыном Человеческим. В личности Иисуса Христа человеческая природа, человеческое начало соединилось с началом божественным. Бога-человек Иисус Христос. Но ведь своим человеческим началом Господь принадлежал всем нам, всему роду человеческому. А это означает, что через Него к божественной природе не только прикоснулась, но в божественную природу было как бы силой божественной восхищено все человечество. Замечательно об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам. Он говорит о том, что все мы, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Дух же Святый был дарован народу человеческому через Господа Иисуса Христа, через Его рождение. Значит, все те, кто движим Святым Духом, становятся Сыном Божиим. Это усыновление человека Богу стало возможно именно потому, что Господь Иисус Христос божественное соединил с человеческим. Движимые Духом Святым, мы становимся сынами Божиими. А как это происходит? Что от нас требуется для того, чтобы действительно быть усыновленными Богу? Ибо все вы сыны Божии, говорит апостол Павел в другом своем послании Галатам, по вере во Христа Иисуса, ибо все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Замечательные слова. Мы становимся сынами Божиими, мы можем как бы использовать для этого приближения к Богу Рождество Спасителя в том случае, если мы движимы верой. Если мы принимаем таинство крещения, и если в последующей жизни мы облекаемся во Христа, то и живем по тем законам, по тем заповедям, которые нам Господь Иисус Христос даровал. Значит, для того, чтобы стать Сыном Божьим, для того, чтобы войти в общение с Богом, нужно иметь веру. И через эту веру принять таинство крещения, а затем жить в соответствии со Христовым законом. Кстати, каждый из нас, или крестный отец и крестная мать за нас, если крещение происходит в младенческом возрасте, дает Богу некие обеты, некие обещания. Крещение сопровождается этими обещаниями. Что же мы, принимая крещение, или еще раз повторю, за нас, наши крестные родители, обещают Богу? Они обещают отречься от дьявола, от зла. Они обещают сочетаться со Христом, с правдой, с добром. Они исповедуют веру в Иисуса Христа, как в Царя и Бога. Вот эти обеты являются как бы условиями крещения. Мы обещаем Богу, и мы принимаем таинство крещения. Это означает, что в течение всей жизни мы должны эти обеты исполнить. Вот когда апостол Павел говорит о том, что вы все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, он и имеет в виду, что вся последующая жизнь человека становится как бы реализацией того, что обещает человек, принимая на себя крещение. Ну а в практической жизни у нас как-то все получается иначе. Если мы взрослыми крестимся и сознательно даем обеты крещения, то иногда вскоре забываем о том, что обещали Богу. Ну а если крещены в детстве, и за нас эти обеты принесли наши крестные родители, взяв тем самым на себя огромную ответственность воспитать нас в таком христианском духе, то чаще всего крестные родители, к сожалению, произносят эти обеты, даже не понимая всей той ответственности, какую они на себя берут, и забывают воспитывать своих крестных детей в христианской вере. Не всегда и родители наши воспитывают нас в христианской вере, несмотря на то, что мы крещены. Как же мы можем тогда говорить об усыновлении? Ведь усыновление Богу, которое стало возможно через рождение Спасителя, есть, с одной стороны, божественный дар. Господь пришел в этот мир и предложил себя нам. Он соединился с человеческой природой. Он дал нам эту возможность усыновления. А в ответ на это должна быть наша вера, крещение, обличение во Христа, жизнь по христианским законам, чтобы действительно каждый из нас смог войти в общение с Богом и почувствовать всю силу веры. Почувствовать, что означает реально быть верующим человеком. Ведь если наша вера располагается только на интеллектуальном уровне, если мы только умом постигаем присутствие Бога в этом мире, но если вся наша практическая жизнь лежит вне религиозной сферы, если религия не является важнейшим измерением тех мотивов, которыми мы руководствуемся в жизни, тогда происходит некое внутреннее разделение. Вроде мы как с одной стороны верим, а живем как язычники, как неверующие люди. Вот для того, чтобы быть действительно усыновленным Богу, для того, чтобы действительно Рождество Христово было великим даром, способным обогатить нашу жизнь, нам нужно иметь веру, креститься и жить по Божьему закону. Вот в Евангелии мы встречаемся как бы еще с двумя условиями, необходимыми для того, чтобы человек действительно был усыновлен Богу, чтобы он вошел в общение с Богом через Иисуса Христа. В Евангелии от Луки мы встречаемся с такими замечательными словами, что сынами Божиими будут те, кто сострадателен. В данном тексте слово «сострадание» не присутствует, но оно дается описательно. Те, кто умеет прощать врага, кто умеет давать, не требуя обратно, кто с милосердием относится к ближнему, то есть тот, кто способен сострадать другому. А в другом месте мы находим прямое указание, что сынами Божьими будут названы миротворцы. И вот совершенно очевидно, что с одной стороны сострадание, а с другой стороны способность творить мир, распространять мир вокруг себя, являются условиями, необходимыми человеку, для того, чтобы через духовное возрастание соединиться с Богом. Сострадание. Если мы посмотрим внимательно вокруг себя, на жизнь, которая нас окружает, как много в нашей жизни горя. Достаточно переступить порог больницы, детского дома, тюрьмы, чтобы лицом к лицу столкнуться с этим горем. А нередко даже не надо переступать этих порогов. Горе в наших семьях, у наших близких, родных, у соседей. Что же с нами происходит, что мы перестаем быть чувствительными к чужому горю? Как часто мы проходим мимо людей, так нуждающихся в нашей поддержке, в нашей помощи, проходим с легкостью, даже не глядя на этих людей. Мы уже привыкли к нищим, которые заполняют переходы подземные, которые выстраиваются цепочкой у храмов. Иногда мы тянемся в карман и даем милостыню, а иногда поспешно проходим мимо. А если какие-то жизненные обстоятельства нас лицом к лицу сталкивают с человеческим горем, мы стараемся как бы быстрее уйти от этих обстоятельств в иную, более счастливую жизнь. Мы становимся все черствыми и думаем нередко, что вот поправим свое экономическое положение и тогда поможем. И ведь так думаем не только мы, отдельные взятые люди, не только личности, так думает ведь общество и государство. Недаром решение огромной важности социальных задач, связанных с тем, чтобы помочь наиболее слабым и обездоленным, мы относим на потом. Но вначале решим макроэкономические задачи, поправим экономику, а уж потом займемся помощью слабым. Если не научимся быть добрыми сегодня, в нашей бедности, не будем добрыми и завтра, в нашем богатстве, если такое придет. Доброта человека не зависит от размера его зарплаты, не зависит от того, какими ценностями материальными он обладает. Мы сегодня должны быть сострадательными, видеть боль другого человека и помогать этому несчастному человеку. Миротворчество. Как много разделений, конфликтов, противостояния в современном мире. И когда вы лицом к лицу находитесь с конфликтом, помните, что принести исцеление в этот конфликт означает исполнить свое призвание. Мы становимся сынами Божиими через веру, через крещение, через жизнь христианскую, через сострадание и через миротворчество. Да поможет нам Господь, все это осуществляя, действительно приблизиться к Нему и одновременно наполнить нашу жизнь подлинным светом, миром, правдой и красотой, которую принес родившийся в Вифлееме Спаситель. Я от всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым, и Божие благословение пусть пребывает над всеми вами. Зрители, мы встречаемся с вами на святках, после Рождества Христова, в преддверии замечательного праздника Богоявления. Мы получаем много писем в эти дни относительно того, что такое святки, как нужно себя вести в это время, каковы традиции, обычаи. Должен сказать, что с этим замечательным временем года в нашей русской культуре очень многое связано. Когда был еще крепок крестьянский быт, то в деревнях святки проходили особенно весело и радостно. Это то было время, когда не надо было заниматься сельскохозяйственным трудом. Это было время отпускное, что ли, выражаясь современным языком. И очень весело проходили святки в русских деревнях. Ну, непременным условием было катание на лошадях, хороводы, замечательные встречи в домашней обстановке, вокруг достаточно богатых трапез. Наши предки умеренно питались в течение года, потому что добывали пищу своими собственными руками, не всегда были достаточно богаты, а вот уж на святке всегда было припасено что-то особенно вкусное. В это время люди отдыхали и нередко занимались торговлей, поэтому на святках устраивались ярмарки в русских городах. Это было также принято. Ну а сейчас быт очень изменился. Люди живут по другим законам, по другим обычаям. И, конечно, воссоздать в полной мере традицию святок сейчас уже невозможно. Но, тем не менее, нужно помнить, что период от Рождества до Крещения – это период, когда можно и нужно и отдохнуть, и развлечься, и набраться сил – В общем, это некие каникулы посередине зимы. Сегодня некоторые люди действительно приурачивают к этому периоду времени свой отпуск, берут часть отпуска, чтобы отдохнуть зимой. Думаю, что это полезно и хорошо. Действительно, перед второй половиной года нередко мы нуждаемся в восстановлении сил. И святочный период – это хороший период для того, чтобы отдохнуть, сбросить с себя напряжение минувших месяцев и затем с новыми силами приступить к труду. Вот мы получили, в частности, такой вопрос от Сергея Викторовича из Рязани. Владыка, скажите, как сочетаются церковные и народные традиции в праздновании зимних праздников Рождества и Крещения? Мне кажется, что народные традиции имеют глубокие языческие корни. Не противоречит ли это канонам церкви? Вопрос вообще очень глубокий. Здесь речь идет о том, каковы источники человеческой культуры. И всегда ли религиозная вера была единственным источником культуры? Ответ может быть только один. Нет, не только религиозная вера является источником человеческой культуры. Культура проистекает из многих источников. Могут быть таковыми источниками чисто светские источники, а иногда таковыми источниками могут быть даже человеческие заблуждения, неправильные представления о мире, о человеке, об обществе, которые в какой-то определенный момент истории человечество принимает, разделяет, и на этих убеждениях вырастает культурный пласт. Вот наша языческая древняя вера была таким, несомненно, религиозным заблуждением. Но на этом заблуждении вырос определенный культурный пласт. Христианство, соприкасаясь с языческой культурой, нередко двояким образом на эту культуру реагировало. Бывало так, что христиане уничтожали языческую культуру. Вот с таким уничтожением культуры связано христианизация, например, Латинской Америки. Пришли испанские и португальские колонизаторы и миссионеры, столкнулись с совершенно непонятной для себя языческой культурой инков и ацтеков и стали эту культуру уничтожать, а вместе с ней уничтожать и народ. И, наверное, когда сегодня, осмысляя историю христианизации Америки, многие говорят, что в этой истории, наравне с несомненными примерами подвига и доблести, есть нечто мрачное и даже опасное, то, говоря так, люди говорят правду. Нужно сказать, что на Востоке, это отличительная черта православия, христианство старалось не уничтожать языческой культуры, за исключением низвержения идолов. Идолов низвергали как символов лжеименного знания, как символов религиозного заблуждения. А вот культуру, выросшую на этих заблуждениях, православие не уничтожало, а православие включило в себя эту культуру и попыталось наполнить ее новым христианским содержанием. Христианизация России, Руси, всех наших огромных просторов была мирным вхождением Христа в сердца людей. Конечно, где-то могли быть то, что называется перегибы, где-то кто-то, так сказать, приложил ревность не по разуму, но если говорить о масштабах всей страны, то христианское проникновение в культуру, языческую культуру нашего народа было мирным. И, может быть, потому до сих пор обычаи, которые сохранились с тех древних пор, являются частью нашей современной, христианской во многом культуры. Ну, возьмите масленицу. Масленица – это языческое явление. Сжигать масленицу, водить хороводы, печь блины – это все оттуда, из языческих времен. Но все это наполнено совершенно новым содержанием, и люди с этими обычаями не связывают религиозных заблуждений. Эти обычаи стали частью национальной культуры, а христианство как бы оплодотворило, вдохновило ту язычески бесплотную культуру, дало ей новую жизнь. И через ту культуру вошло в сознание и в жизнь нашего народа. Наверное, вот история христианизации Востока и Запада должна научить нас тому, что проповедь о Христе должна нести с собой не разрушение, а созидание. Не разрушение той культуры, которую имел нехристианизированный народ, а вхождение в эту культуру и освящение этой культуры изнутри светом Христовых истин. Из Сергиева Посада Наталья Олеговна пишет: «Владыка, у меня вопрос к вам почти официальный, как к министру иностранных дел церкви. Расскажите, пожалуйста, много ли православных по всему миру, и как представлена русская православная церковь за границей? Кто является прихожанами приходов Московской патриархии?» Отвечу с удовольствием на этот вопрос. Русских много за рубежом. Когда я говорю русских, я имею в виду русских по культуре, по языку. Это и украинцы, конечно, и белорусы. Это наши православные люди. Было три мощных волны иммиграции из России. Первая после революции, вторая в связи с Великой Отечественной войной, и третья сравнительно недавняя, связанная с борьбой за права человека в нашей стране, а затем связанная и с решением чисто экономических проблем. Кто-то решил поехать за рубеж, потому что там, мол, живется получше. Сотни тысяч человек, никто статистики не ведет, сегодня проживают за пределами нашего Отечества. И Русская Православная Церковь несет пасторское попечение об этих людях. Иногда некоторые из них только через церковь поддерживают связь с Родиной, с нашей русской культурой. И благодаря церкви сохраняют язык, сохраняют русские, российские православные традиции в своем быту. Приходы Русской Православной Церкви находятся более чем в 30 странах. У нас несколько епархий за рубежом, существуют монастыри, некоторые из них весьма крупные, как, например, монастыри на Святой Земле, Горний женский монастырь, насчитывающий около 100 человек сестер. Жизнь русских в зарубежье непростая. Во-первых, до недавнего времени почти не было состоятельных русских православных людей. Наши приходы были бедными. И вот нужно отметить, что Русская Православная Церковь, Московский Патриархат всегда помогали той русской, российской иммиграции, которая входила в ограду нашей церкви. В основном материальная поддержка этих приходов шла из Москвы. Не только из Москвы назначался священник, ему определялось какое-то содержание, но и ремонты храмов, иногда строительство храмов. Все это финансировалось из Москвы. Нужно сказать, что и сегодня наша церковь несет очень большую материальную ответственность за поддержание храмов, монастырей. Некоторые из них являются собственностью церкви, некоторые являются собственностью российского государства. И сегодня российское государство признало себя правопреемником той культовой недвижимости, той церковной собственности, которая до революции принадлежала Российской империи. Ну, кроме недвижимости, А вокруг приходов жизнь, повседневная жизнь. Существуют школы, где дети изучают русский язык, ведется работа в кружках. Каждый приход организован по-разному, но для большинства людей, живущих в дальнем зарубежье, приход Русской Православной Церкви – это, пожалуй, единственная возможность сохранить духовную связь с Родиной, сохранить свою культуру, остаться русским человеком. Я должен сказать, что очень многие люди, сегодня проживающие в дальнем зарубежье, имеют огромный интерес к тому, что происходит на родине, и особенно, что происходит в церковной жизни. Поэтому усиливаются связи между нашими зарубежными приходами и церковью на родине. Все больше и больше паломников из-за рубежа приезжают в Россию. Но одновременно отрадно и то, что много паломников из России сегодня выезжают за границу, посещают святые места, такие как Палестина, Александрия, Египет и многие другие. И вот этот взаимный обмен оказывает большую поддержку нашим русским зарубежным приходам. На этом я прощаюсь, призываю на вас Божие благословение –